Латвия и ее президент из Небраски. Примечание мемуариста. Еще одно гордое независимое государство. С гордым независимым президентом. Карлис Улманис въехал в Ригу на германских штыках в 1918 году. Въехал, что характерно, из Америки, где владел сельскохозяйственными угодьями в Небраске и Техасе. С 1934 установил в Латвии натурально-фашистский режим. Как обычно, отменил конституцию, разогнал парламент, но пострелял на улицах малость неугодных, как без этого. Впрочем, в политике бывший зоотехник Улманис особо не прославился. Запомнили этого гордого и независимого сына латышского народа по глубоким афоризмам. «Чего есть, то есть, а чего нет, того и нет», а также «В телятах наше будущее». В общем, это такой латышский гений на вроде Хрущева. «А кто будет на нас укать, тем мы так укнем, что больше не будете укать». Между прочим, реальная речь Никиты на международной конференции 1960 года в Париже. Кто не верит в ораторские способности товарища Хрущева, видеохроника вполне сохранилась. Продолжаем. Номер 456С, Рига, Латвия, 15 августа 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Отчет о посещении и поездке в Латвию. Совершенно секретно. Сэр, имею честь сообщить следующее в связи с моим визитом в Латвию 13, 14 и 15 августа 1937 года. Доминирующие цели внешней политики. Правительство решительно поддерживает Лигу наций по вполне понятным причинам. Вся ее внешняя политика основана на стремлении сохранить свою независимость и целостность латвийской национальности. Для этого жизненно важен мир. Следовательно, необходим баланс и строгий нейтралитет между Германией, Польшей и СССР. Она имеет оборонительный и наступательный союз с Эстонией. Она также является членом так называемого Балтийского блока. Насколько я могу судить, официальные лица более благосклонно относятся к Польше, чем к СССР или Германии. Англия является их крупнейшим покупателем и имеет доминирующее влияние. Правящие личности. Президент доктор Улманис некоторое время преподавал в сельскохозяйственном колледже Университета Небраски. Министр иностранных дел Мантерс, молодой человек 39 лет, с бабушкой-шотландкой. Он свободно говорит по-русски, а также на четырех других языках. Он исключительно блестящий, способный, представительный человек. Другими тремя выдающимися личностями были военный министр генерал Болодис, министр финансов и министр торговли, со всеми из которых я имел беседы, за исключением президента, который находился в отпуске. Россия и Западная Локарно. Если Англия и Франция заключат мир с Германией и Италией и установят Западная Локарно, оставив Россию вне прямого участия в нем, то, по мнению секретаря Мантерса, это не будет сделано без рассмотрения и принятия мер по обеспечению мира в Восточной Европе. Примечание посла. Следует напомнить, что договор в Локарно 1925 года был попыткой гарантировать мир в Западной Европе. Он устанавливал, что Великобритания и Италия гарантируют границы Бельгии, Франции и Германии от нападения с любой стороны. Эти правительства также взаимно гарантировали, что не возникнет агрессии друг против друга. Он также устанавливал разрешение разногласий между Германией и любой из стран – Францией, Бельгией, Польшей или Чехословакией. Продолжаем. В связи с этим он заявил, что несколько месяцев назад у него состоялась длительная политическая дискуссия с Нейвиллом Чемберленом, в ходе которой была выработана идея, что решение вопроса о мире в Восточной Европе может быть найдено в рамках соглашения между Германией и прибалтийскими государствами, Польшей и Румынией, в соответствии с которым Германия заключит с этими государствами те же договоры, что и СССР с этими государствами. С такими пактами о ненападении и четким определением того, что представляет собой агрессор, мир был бы обеспечен настолько, насколько договоры могли бы привести к этой цели, и таким образом была бы создана крыша между Германией и Россией, которая освободила бы ситуацию от необходимости для России и Германии заключить соглашение или договор. так как считалось, что Гитлер ни при каких обстоятельствах не подпишет никакого договора с Советским Союзом в это время. Однако это соглашение, сказал он, обеспечит мир в Восточной Европе, по крайней мере, на какое-то время. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис.